Частое, но отнюдь неторопливое клик-клик. Вниз по лестнице, потом по коридору к галерее. Укрыться в складках портьеры было делом одной секунды. И еще через несколько мгновений Эстер вышла из коридора на галерею. Только что пробила полночь. Она остановилась наверху лестницы. Маленькая, плотная фигура, не толстая и не тонкая, крепко стоящая на ногах, совершенно невозмутимая. В туго перепоясанном голубом халате с безукоризненной прической создавалось впечатление, что она не ложилась вовсе, а коротала ночь, сидя в кресле. Ее тонкие волосы плотно прилегали к черепу, а в чертах лица с коротким широким носом не было и намека на аристократичность. Она была невзрачной, чтоб не сказать дурнушкой, но эта невзрачность в варианте. Эстер выглядела совсем не так, как у любой другой женщины. Она притягивала к себе взгляд.